Часть вторая, глава первая. Дорога медленно шла вниз. Под копытами уже не стучит звонко камень. Подковы мягко опускаются в покрытую прошлогодними листьями почву, а потом и вовсе послышалось чавканье, словно ноги погружаются в болото. Деревья остались позади. Мы едем по открытому пространству. Впереди нечто вроде умирающего болота. Укрытые толстым ковром из зелено-рыжего мха мили, везде омерзительного вида мшистые кочки, похожие не то на гигантские бородавки, не то на болезненные наросты, готовые вот-вот прорваться гнилостной жижей. В 3-4 сотнях шагов впереди начинается серый, отвратительный туман. Обычный, без колдовства. Но любой туман — мерзость. А когда на болоте, то это еще и угрожающая мерзость, что и опасные ямы скроет и даст подобраться зверю. Я первый покинул седло и пошел, держа коня в поводу. Под сапогами мягко пружинит. Есть ощущение надежности, но сзади раздалось испуганное ржание. Мул Катфаэля прорвал острым копытом ковер и провалился едва ли не по брюхо. Катфаэль не успел и головы повернуть. Мул с отчаянным криком сам выбрался. Глаза как плошки. Дрожит с головы до ног. Будто за копыто успело хватить зубами нечто неимоверно страшное. Я напряженно прислушивался к звукам, что мерещится впереди в плотной стене тумана. Сэр Смит громко спросил над ухом: «Что-то слышно?» «Да», — ответил я, несколько раздраженно. «Принцесса, сытая по горло общением с принцами, ищет лягушку». Он вскинул брови, смотрит с непониманием. «Пришлось рассказать про царевну-лягушку». Сэр Смит задумался и начал посматривать по сторонам, особенно внимательно изучая проплывающие мимо кочки мха. Брат Катфаэль тоже задумался и потом сказал нравоучительно: «Вот что делает христианская любовь», — я сказал сэру Смиту предостерегающе. «Чтобы найти эту принцессу, придется перецеловать уйму лягушек». Он помрачнел, на лбу углубились складки, кончики усов вроде бы чуточку опустились. Туман серый, редкий. На пару десятков шагов все-таки видно, но все равно гадко. В сгущениях чудятся страшные тени, подбирающиеся звери. В сторонке проплыла первая лужица открытой воды. Вполне мирно. Темная гладь, мясистые листья болотных растений, даже чахлые кувшинки. Сейчас бы, мелькнула мысль, болотные сапоги и Иисус по воде аки посуху. Кто знает, насколько это болото тянется. Но не должно быть слишком большим, иначе о нем бы услышали заранее. В тумане гулко ухнуло, по спине скользнула ледышка. Я попытался себя уверить, что это такая гигантская выпь. Они так же жутко ухают. А тут еще приблизился брат Катфаэль и тихонько указал в туман. «Вон там что-то шевелится». «Бегемоты», — сострил я довольно глупо. Он переспросил: «А что это?» Пришлось пересказать, как один бегемот звал второго жаб давить, и что второй ему ответил. Катфаэль остался серьезным, даже сэр Смит не хмыкнул. «В тумане в самом деле нечто огромное двигается. Почва чавкает под тяжелыми лапами». Сэр Смит даже перестал шарить глазами по кочкам в поисках лягушек. Я заметил, что один из молодых рыцарей по имени Дилан старается держаться поближе к нам с сэром Смитом. Будто черпает в нас уверенность, хотя, если честно, близость к нам может принести только беду. Сейчас он посматривал то по сторонам, где в толщах тумана двигаются пугающие призраки, то пугливо отпрыгивал от темных провалов в толще мха. «Сэр Ричард, а вы уверены, что мы не заблудились?» «Когда путь не ясен, — сказал я наставительно, — держись людей мудрых и осторожных. Рано или поздно они находят удачный выход». Он посмотрел на меня с великим подозрением. «Это вы так шутите?» «Почему?» — удивился я. «Я уж подумал, что вы о себе такое брякнули». Я ощутил себя задетым. «Я не кажусь мудрым?» «А вот меня одна вообще занудой назвала». Он затряс головой. «Сэр, после того, как вы выманили всю погоню на себя лично, кто вас назовет осторожным? Вы — образец рыцарства». Он смотрел такими влюбленными глазами, что я ощутил себя неловко, проворчал. «Это я? Вы лучше на графа Эбергарда посмотрите. Вот кто образец так образец. Всем образцам образец. Просто образцовый образец». Граф Эбергард покосился в мою сторону. Кашлянул, но не проронил ни слова. В тумане двигаются сгущения, а толстый слой мха прогибается под ногами. Все уже слезли с коней и ведем в поводу, чтобы уменьшить вес, однако острые подковы время от времени прорывают мох. Лошадь с жалобным криком проваливается по брюху, барахтается, разрывая копытами болотный ковер. Хозяин с таким же криком тащит за повод. Ему помогают все, кто оказывался поблизости. Из тумана вынырнул граф Эбергард. Конь за ним ступает осторожно, почти упираясь лбом в спину. Такой же невозмутимый и надменный, как граф. Просто верблюд, а не конь. «У вас хороший лук», — вдруг обронил граф. Я поинтересовался с холодком в голосе. «Это вы так стараетесь оскорбить?» «Помилуйте», — ответил он равнодушно. «И в мыслях не было. Просто я слыхивал, что именно в таких болотах живут крыланы. Говорят, из-за здешнего воздуха». Я повертел головой. «Воздух, как воздух, только слишком влажный. Но какой еще на болоте? Плотный и неприятный. Пот по лбу стекает и стекает, пока не начинает хлюпать в сапогах. А чтобы высохнуть по дороге, даже думать о таком смешно». «Выше плотность», — определил я. «И восходящие потоки чувствуются. Значит, здесь могут держаться в воздухе звери покрупнее воробьев». Он скользнул по моему лицу вроде бы безразличным, но моментально все схватывающим взглядом. «Быстро соображаете, сэр Ричард. Я начинаю думать, что и стрелять из лука вас учили совсем не за тем, чтобы приставить пасти овец. Тем более, что лук у вас, как понимаю, очень непростой. Болото тянется на десятки миль в ширину. Это нам повезло, что пересекаем в самом узком месте. Хотя все купцы и благоразумные люди объезжают по краю. Но здесь совсем не...» Он запнулся на полуслове, вскинул голову. Почудился далекий писк, и я торопливо шагнул к зайчику и снял лук. Граф вслушивался напряженно. Он заметил лук в моих руках. По его виду я все понял и сделал так, как он и подталкивал. Тоже мне кукловод. Со всех сторон тяжелое дыхание, чавканье гнилой воды. Затем писк повторился уже громче. «Сверху!» Я вскинул лук одновременно с криком графа. Рука привычно оттянула тетиву с наложенной стрелой. Грязные тучи ползут над самой головой. Из темных недр вынурнули и быстро опускаются к нам серебристые, как рыбки в чистой воде, миниатюрные человеческие фигурки. Граф Эбергард выругался. Я услышал в обычно бесстрастном голосе отчаяние. Остальные рыцари быстро обнажили мечи и сгрудились в кучу. «Опустить забрало!» — прокричал граф Эбергард. «Не опускать оружие!» Фигурки быстро росли. Я рассмотрел женщин. У всех тела словно покрыты серебристой краской. Сэр Смит что-то выкрикивал. Брат Катфаэль поднял крест и начал громко читать молитву. Однако крылатые женщины снизились и, неспешно взмахивая огромными крыльями, летали над нашими головами. Голоса их оставались птичьими, как мне показалось. Однако я различал отдельные слова, и чем больше вслушивался, тем больше дрема наваливалось. Руки отяжелели, я опустил лук. Рыцари переставали двигаться. Даже брат Катфаэль опустил крест и молитвенник. Одна из женщин вдруг оборвала полет и бросилась на Дилана. Звякнуло железо. Рыцарь упал под ее натиском, как железный истукан. Женщина захохотала торжествующе, запрокинула голову. Я с содроганием увидел в ее неправдоподобно алом рту длинные острые клыки. В голову стукнула волна горячей крови. Я с усилием поднял лук, но женщина и Дилан перекатились под конскими ногами, скрылись. Я вскинул лук и выстрелил в ближайшую ко мне, что начала было тоже складывать крылья для приземления. Стрела ударила в крыло. Женщина закричала от боли и неожиданности. Остальные встрепенулись, разом взлетели выше. Тяжесть из моего тела исчезла. Я начал холодно и зло выпускать одну стрелу за другой. В небе раздался страшный многоголосый крик. Теперь в нем больше человечьего, чем птичьего. Ни одна птица не сможет кричать так жутко, ибо зверь боится врага, но не понимает, что пришла смерть. А они видели и понимали, когда смертоносные стрелы легко пробивали их тела. Последние две успели умчаться за пределы досягаемости. Я оглянулся. В трясине все еще барахтаются. Наконец, обезумевшая от близости теплой крови женщина ухитрилась сорвать с Дилана шлем, вообще оборвала ремни и, чуть не сломав ему шею, приникла было к его шее. И тут моя стрела ударила ее под левую лопатку. Все уже шевелились, сверкали мечи, орали и суетились. Окружили женщину и Дилана. Помогли ему подняться на ноги, шея едва-едва прокушена. Но яремная жила цела, а женщина бьется в жестоких конвульсиях, выгибается, заводя руку за спину и пытаясь выдернуть стрелу. Природа едва ли создавала что-то столь совершенное, как это тело. Символ красоты, женское тело. А эта миниатюрная женщина есть символ чувственной красоты. Мужчины не могли оторвать глаз от ее груди с торчащими вытянутыми сосками. У нее дивно пропорциональный животик, серебряный пушок внизу живота, совсем как у взрослеющего ребенка, изящные ноги с длинными коготками, что вовсе не выглядит хищными, а скорее ухоженными ногтями. Я посмотрел на небо, сунул лук и колчан в сумку на седле. «Пора», — сказал я сухо, — «иначе долго придется идти по такому болоту». Рыцари замедленно разбирали коней. Глаза всех прикованы к умирающей женщине. Граф Эбергард первым взял своего коня под уздцы и шагнул вслед за псом, подавая пример. Сэр Смит тащил коня на длинном поводе, спросил меня с тревогой. «Она умрет? Или вдруг добросится снова?» «Не думаю, что настолько живуча», — ответил я. «Иначе бы так не орали». «Сэр Дилан!» Дилан вздрогнул. Он все еще не отрывал взгляда от хищницы, что едва не прокусило ему артерию. «В путь, сэр Дилан», — сказал я мягче. «Это всего лишь женщина». «Да, но...» «Согласен», — сказал я. «Это квинтэссенция женщины, из-за чего нас так тянет к подобным. Но укрепитесь духом. Вашу кровь еще выпьют. Попозже. И сделают это не так явно. Вы сами не будете возражать, даже если все будете понимать и видеть. А это оставьте. В самом деле оставьте. Вы только добавите ей мучений». «Как?» — спросил он убито. «Я бы как-то помог». Я сказал сочувствующе, но безжалостно. «Сейчас ее тело начнет быстро стареть. А это женщины очень не любят показывать. Покроется морщинами, кожа станет сухой и дряблой, задница отвиснет, покроется целлюлитом, да и ноги тоже. Начнется стремительное варикозное расширение вен. Его обычно прячут под черными колготками». Он смотрел то на меня, то поворачивался и бросал взгляд на крылатую женщину. Я, не глядя, собирал вещи, но по его лицу понимал, что происходит все точно так, как я сказал. За спиной слышался уже не крик, а полные ужаса всхлипы, стоны. Наконец Дилан воскликнул. «И что же? Она так и умрет, старый?» «Нет», — ответил я хмуро, «ибо нет на свете мужчины, который бы не сочувствовал стареющей женщине. Иссохнет до того, что тело пойдет трещинами, настоящими трещинами. Но сперва потемнеет, даже почернеет. Потом начнет рассыпаться. Да-да, на куски. Дольше всего останется ее быстро стареющее лицо. Руки и ноги уже рассыплются в пыль. А она еще будет кричать. Хотя легких вроде бы уже нет. Но нафиг нам такие тонкости?» Он повернулся и смотрел неотрывно. Я затолкал все в мешок. А когда посмотрел на Дилана, по его лицу видно и то, как лицо вампирши разом почернело, как с сухим треском рассыпался скелет, а череп все еще смотрит пустыми глазницами, где только что задорно блестели полные жизни молодые глаза. Все еще слышен истошный визг, переходящий в неслышимый диапазон. Или это просто в ушах звенит? А затем и череп с легким шорохом рассыпался в черную пыль. Наконец он глубоко вздохнул, обернулся ко мне, в глазах ужас и почтение. «Все точно», — выдохнул он, — «как вы и предсказывали, сэр». Я отмахнулся. «А как же иначе? Садись, поехали». Он подошел к своему коню, но все не мог ухватить повод, промахивался. Руки тоже трясутся, — спросил потрясенно. «Значит, их уже убивали?» Я пожал плечами, но увидел, что на меня и остальные смотрят ожидающе. А граф Эбергард вроде бы поглядывает в другую сторону, но чувствую по его позе, что не пропустит ни слова. «Сотнями», — ответил я безучастно. Повернул зайчика мордой к югу. «Все знакомо, все как всегда. Давайте быстрее. Будем еще из-за каждой ерунды задерживаться». Все послушно двинулись за мной. Только граф Эбергард и сэр Смит постарались выдвинуться вперед. Наконец, граф Эбергард поинтересовался нейтральным голосом. «Сэр Ричард, и что? Всегда вот так?» «Всегда», — ответил я твердо. «Никакого разнообразия. Летают, мельтешат, все время подставляют себя под выстрелы, гримасничают, кривляются, вместо того, чтобы направиться прямо к цели. Если промахнешься, такая вот дура всегда дает вторую попытку, третью, четвертую, пока не попадешь. Потому и бьем, как мух. А если бы сразу к цели, давно бы всех людей повывели». Эбергард спросил с непониманием. «А почему так?» Я пожал плечами. «Сие тайна великая есть». Время от времени слышатся тяжелые вздохи, рев, а то и шлепающие по воде шаги. Рыцари тут же сбивались в круг и обнажали мечи, что очень неудобно, держа коней в поводу. Даже Брайан и леди Ингрид не отставали, устрашенные крылатыми чудовищами. Я успел подумать, что же их гонит такое, что готовы идти с нами, только бы поскорее убраться подальше от тех мест, где мы их встретили. Но лишние мысли тут же упорхнули, не до того. Катфаэль вот безостановочно твердит ограждающие молитвы. Я иногда метал на удачу молот, вдруг да собьет что-то призрачное. Один раз и в самом деле вернулся с окровавленной рукоятью. Рыцари притихли и смотрели со страхом и ожиданием то на меня, то на бескрайнее болото. Все, что двигается или поднимается из глубин, здешняя жизнь. Человеческих следов нет, разве что пройдут, где отчаянные охотники или искатели кладов. И я, наконец, взял в руки лук и стрелял во все, что проступало из тумана. Неважно, тираннозавр Рекс или безобидная морская корова. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Сэр Смит вскрикнул. Дрожащая рука указывала в клубящийся туман. Я приблизился, с трудом вытаскивая ноги из топи. Впереди медленно проступают из сплошной серой пелены четкие очертания строения. Я сделал еще несколько шагов. Дом расположен на высоких толстых сваях. Слизь блестит на лишенных коры столбах. «Посмотрим?» Граф Эбергард сказал жестко. «Мимо! Не задерживаться!» Я вздохнул. «Скучный вы человек, граф. «Зато я чаще других», — ответил он раздраженно, — «привожу обратно своих солдат живыми». «Разве я сказал, что вы не правы?» Он взглянул из-под лобья. «Мне так почудилось». «Вы правы, граф, если это хотели услышать. Но человек вы скучный». «Лучше быть правым», — огрызнулся он, — «чем веселым». Он проглотил последнее слово, но я понял по интонации. Некоторое время мы шли молча. Он все посматривал и на небо, и по сторонам. Лицо встревоженное. Перехватил мой взгляд, сказал несколько раздраженно. «Сэр Ричард, я просто знаю, какие силы брошены на то, чтобы не допустить нас до герцогства. Вы полагаете, дело закончилось с истреблением этих отрядов?» Сэр Смит напомнил гордо. «Не только этих!» «Что?» — переспросил граф раздраженно. «Вы забыли про крыланов!» — обронил сэр Смит с той скромностью, что патчи гордыни. «Мы еще помогли сэру Брайану и леди Ингрид. Без нас бы им плохо пришлось, а также всяких одиночных». Граф Эбергард напомнил холодновато. «Крыланы, которых так лихо пострелял сэр Ричард, могли быть не сами по себе». Граф Мемель возразил. «Дорогой граф, вы уж слишком... Тут волки овец дерут не потому, что мы едем». «Лучше предположить, — сказал Эбергард холодно, — что крыланов послали, и что враг знает, где мы». Граф Мемель сказал с сомнением. «Сэр Эбергард, мы столь искусно заметали следы, что вон даже болото какое истоптали. Кто за нами сунется?» «Мы искусно заметали следы», — согласился граф Эбергард. «Но если за нами послали неоткровенных ворон, то они все же могут отыскать нас и в болоте. И я же говорю, вполне возможно, что эти крылатые женщины были посланы темными монахами. Уж не думаете ли, что вам удалось от них избавиться окончательно?» «Нет. У них свой культ, их не убывает. Вообще побаиваюсь, что кольцо вокруг нас стягивается все плотнее. Возможно, враг и сейчас через глаза какой-нибудь птицы наблюдает за нами». Сэр Смит спросил скептически. «После такой трепки, что мы им задали?» Граф Эбергард напомнил строго. «Я уже сказал, что герцогство очень хотят захватить. Повторяю, очень. Это значит, что против нас может действовать целая армия, разбитая на группы и до поры до времени прикидывающаяся то купцами, то путешественниками, чтобы не привлекать внимание местных войск. Мы уже доказали свою силу, отбившись от наскока первых групп разведчиков, так что могут подтягивать что-то посерьезнее». Сэр Смит самодовольно ухмыльнулся и похлопал ладонью по ножнам, откуда торчит рукоять меча. «Это уж точно!» «Хорошо бы все-таки выскользнуть без драки», — размечтался я. «Как?» «Не знаю». «У меня другой план», — сказал сэр Смит. «Давайте сделаем вид, что отправились, а я спрячусь и прокрадусь за вами на расстоянии. Так я замечу, кто за нами следит». «И что?» «А ничего», — ответил он хладнокровно. «Хороший удар по голове отправит души нечестивцев оправдываться перед небесным судом».